Технические слова. На собрании фабрично-заводского комитета выступил заведующий культотделом и сказал: «Поступило заявление от секретаря ячейки комсомола о необходимости борьбы с укоренившейся привычкой ругаться нехорошими словами. Всемерно поддерживаю. Особенно это относится к старшим мастерам. Они начнут что-нибудь объяснять, рта не успеют раскрыть, как пойдут родным языком пересыпать. Получается не объяснение, а сплошная матершина». Все молчали. Только старший мастер недовольно проговорил: «А как же ты объяснишь? Иной только из деревни пришел. Так он, мать его, ничего не понимает, покамест настоящего слова не услышит. А как полыхнешь его, сразу как живой водой сбрызнут. Товарищи, бросьте. 7 лет революции прошло. Первые годы, когда трудно было, вам не предлагали. А теперь жизнь полегче пошла. Ну, если трудно, выдумайте какое-нибудь безобидное слово и употребляйте его при необходимости. Ну, положим там: ах ты, елки-палки!» Старый мастер усмехнулся и только посмотрел на соседа, который тоже посмотрел на него. Детская забава. Да уж не знают, что выдумать. Трудно будет. Не углядишь за собой, — сказал рабочий с серебряной цепочкой на жилетке. Ведь они выскакивают, не замечаешь как. Товарища попросите следить. Что ж, он так и будет следом за тобой ходить, товарищ ты этот. Он тебе в рот наперед не залезет, а уж когда двинешь, что он сделает? Это не воробей, за хвост не поймаешь. Да, это верно, что не замечаешь. Я как-то в театре с товарищем был, — сказал другой рабочий. Ну, разговорились в буфете, барышни тут кругом. Я всего и сказал слово два. Гляжу, барышни как брызнут чего-то. То теснота была, дыхнуть нечем, а то так сразу расчистилось, просто смотреть любо. Вздохнули свободно. Только товарищ мне говорит: ты, говорит, подержался маленько. А что, спрашиваю? Да ты на каждом слове об моей матушке вспоминаешь. Вот за каждое слово штраф на тебя наложить, тогда будешь оглядываться, — сказал заведующий культотделом. Правильно, память очистит. На самом деле пора ликвидировать, а то наши ребята в 9 лет, можно сказать, образованные люди, а мы все с матершины никак не слезем. Никак. Иной раз даже самому чудно станет. Что это, мать твою, думаешь? Неужто уж у меня других слов нет? Вы только сначала плакаты везде развесьте, чтоб напоминало. Это тогда всю Москву за вестями придется, — проворчал старый мастер. — А что, на фабрике только нельзя или вообще? — спросили сзади. Заведующий культотделом замялся. — Ну, за городом, пожалуй, можно, ежели никого поблизости нет. Вот это так. Мне по морде, скажем, дали. А я, значит, опрометью кидаюсь на трамвай и за город. Отвел там душу и тем же порядком обратно. Да еще выбирай местечко поглуше, чтоб кто-нибудь не услышал, — сказал насмешливый голос. Уж как начнут выдумывать, так с души воротит. Итак, товарищи, принято? Ну, попробовать можно. Клади со служащих по рублю, с рабочих по полтиннику. «Что, ты ошалел, что ли?» — закричали все в один голос, и даже сам заведующий культотделом. «Это всех твоих кишок не хватит. Ты по копейке положи. И то в неделю без штанов останешься», — сказал старший мастер и прибавил. «Ну, прямо слушать тошно, как будто малые ребята каким серьезным делом заняты. А что производство от этого пострадает, это им нипочем. Итак, товарищи, с завтрашнего дня...» «Как? С завтрашнего дня?» Ну, дай праздники-то пройдут. А то за 3 дня все месячное жалование пропустишь. Верно уж, проведем по-христиански, а там видно будет. Через неделю в мастерские зашел директор. 2 крайних парня сидели у станков и ничего не делали. — Вы что же? — спросил директор. — А недавно поступили. — Не знаем, как тут. — А старший мастер почему не объяснит? Он начал объяснять, а потом чуть плюнул и ушел. — Позовите его. — показался старший мастер, на ходу недовольно вытирая руки о фартук. — Займись с ними. Чего ж ты? Производство страдает, страна напрягает все усилия, а у тебя без дела сидят. Так нельзя. — Сам знаю, что нельзя, — ответил мрачно старший мастер и подошел к парням. — Ну чего же вы? Тут не понимаешь, елки-палки. Это те русским языком. Он не договорил и плюнул. — Ну что же, — сказал директор. Старший мастер посмотрел на него, потом сказал, — отойди-ка малость. — Зачем? — спросил удивленно директор, однако отошел в сторону. Старший мастер оглянулся по сторонам, потом нагнулся к парням и сказал шепотом, — что же вы, мать вашу? Куда ты воротишь? Не видишь? — Так бы и говорил, а мы почем знали, — сказали парни. Директор оглянул рабочих, подошел поговорить, но тот, с которым он заговорил, в середине разговора вдруг осекся и оглянулся по сторонам. — Что вы как вареные нынче, — сказал директор. — Недовольны, что ли, чем? — Да нет, ничего. — А что ж, в чем дело? Комсомол налаживает работу? Старший мастер, посмотрев из-под лоби, сказал, — налаживает. Скоро так наладит, что никто ничего делать не будет. А почему прогулов на этой неделе больше? На стороне много работали, — сказал председатель фабзавкома. Это почему? Поистратились маленько, прирабатывали. На что поистратились? Председатель не знал, что сказать, и оглянулся на подошедшего заведующего культотделом. — На культурные цели. — Ну так, милый мой, нельзя. Вы на культурные цели сбор делаете, а материальная сторона терпит убыток. — Это я тогда ваш культурный цели к матери пошлю. — Ни в чем у вас меры нет. Вот хоть бы взять эти плакаты. Вы их столько понавешали, что куда ни ткнешься, везде они в глаза лезут. На Медне приехал замнарком, осмотрелся так издали в зале и говорит, «Хорошо посмотреть, сколько у вас плакатов. Это что, лозунги?» А я, признаться, не посмотрел, да и говорю, «Лозунги». А потом к какому плакату не подойдут, а там все про матершину. Гляжу уж, мой замнарком что-то замолчал. Я ему диаграммы показываю, а он издали махнул рукой и говорит, «Не надо, я уж читал». Конечно, надо и за этой стороной смотреть, потому что эта позорная привычка так въелась, что сами часто страдаем от нее. Вот у нас был один товарищ, ценный работник. Доклады хорошо читал по истории революции, но слова одолевали. Бывало, читает все ничего, как до московского восстания дойдет, так матом. Так вот я говорю, что против этого ничего не имею и даже сам всемерно содействовать буду. В самом деле, пора ликвидировать это безобразие. Особливо старшие мастера. Они, мать их, ни одного слова сказать не могут без того, чтобы... — 2 копейки с вас, товарищ, — сказал подошедший к директору секретарь ячейки комсомола. — Какие 2 копейки? За слова. Обругались сейчас. Когда я ругался? Что ты, мать? 8, как за повторение. Да пойди. Да ну их к черту, гони их! Закричали вдруг все. Осточертели! Это молокососы еще вздумают на голове ходить. Прям тоска уж взяла. Кому не подойдешь, все молчат. У него спрашиваешь про дела, а он как чумной оглядывается по сторонам, потому этими двумя копейками до последнего обчистили. Верно. От мастеров, от старших не добьешься ничего. Объяснять совсем перестали. Покорно благодарю, сказал старший мастер. Я вчерась за свое объяснение 8 гривен заплатил. У меня 5 человек детей. Работаю с утра до ночи, сказал рабочий с цепочкой. А я должен ругаться, елки-палки. Прямо вспомнить стыдно, ей-богу. Только что вот на воздухе праздник, и очахнешь немного. Нет ж, вы, пожалуйста, свое дело делайте. А нам работу не портите, — сказал директор. А то вы опыт устроили, а завод за неделю только 80% производительности дал. Молокососы! — закричали сзади. Об деле не думают, только страну разорить. И так нищие. Пиши резолюцию, — сказал директор. Ввиду невозможности, быстрой отвычки, от употребления, необходимых в обиходе технических слов, считать принятую культотделом меру преждевременной и слишком болезненной вредно, влияющей на самочувствие и производительность. Какую меру? В протоколе упоминать не будем. Так, ладно будет. В лучшем виде. Завтра же на 150% нагоним, — крикнули все. А старший мастер повернулся к заведующему культотделом, посмотрел на него и, засучив рукава, сказал: — Ну-ка, Господи, благослови, бесплатно!